Глава 7. Марк. Я даже не поворачиваю голову в сторону вечного раздражителя моей нервной системы и продолжаю двигаться к лифту. Эндрюс, ты совсем охренел? А ну быстро остановился! Ага, бегу и падаю. Вот же гаденыш! Шипит мой бессменный агент Дебора Гибсон и редкостная заноза в заднице в одном флаконе. К сожалению, двери лифта не успевают закрыться перед носом этой блондинистой ведьмы, и она, разъяренная и запыхавшаяся, влетает в кабину. «Ты какого черта посмела слушаться меня и улетел из Лос-Анджелеса без моего ведома?» «Посмела слушаться? Дебора, тебе во время полета мозг сплющило? Забыла, кто на кого работает?» «Это тебе, похоже, мозг сплющило, раз ты рванул в другой город без меня и телохранителей, наплевав на то, что сейчас должен сопровождать Аманду в Microsoft Theater, а не находиться черт знает где». «Мы не черт знает где, а в Рокфорде». «В жопу твой Рокфорд, Эндрюс! Ты хоть понимаешь, как подставил Аманду? Ей пришлось идти туда одной, так как выходить на люди в компании кого-то, кроме своего парня, она не может. Я уже молчу про то, на какой штраф ты нарвался за нарушение вашего договора». Дебора так бурно сотрясает воздух возмущениями, будто эта сумма будет вычтена из ее шестизначной зарплаты. «Так нет же! Сбавь громкость голоса, Дебора! У меня башка раскалывается от твоего ора!» «Да? Так сейчас не только от ора будет раскалываться! Я тебе твою башку оторвать готова за то, что ты бросил все свои дела в Лос-Анджелесе и приперся сюда!» «Какие дела я бросил? Очнись!» «Аманду я предупредил, что не смогу сопровождать ее, и в отличие от тебя...» Она истерику мне не закатывала, а спокойно отреагировала и сказала, что без проблем справится сама. Про штраф даже не заикнулась, а даже если бы и заикнулась, то я заплатил бы, сколько нужно было. Что ты из мухи слона раздуваешь? Звонкий сигнал сообщает, что лифт добрался до пентхауса. Как только двери открываются, я вылетаю из кабинки, на ходу избавляясь от ненавистного пиджака. Если бы не наше многолетнее сотрудничество с Деборой и ее профессиональная хватка, которая много лет назад помогла в кратчайшие сроки сделать из меня звезду, я бы давно послал бы ее в задницу. Уж слишком часто она выносит мне мозг, думая, что без постоянных напоминаний я забуду о своих обязанностях. А как же съемки рекламы? Как же запись нового альбома, который ты уже 3 месяца не можешь закончить? Если я не ошибаюсь, съемки начнутся завтра, и я буду на студии в указанный час. Я улетаю в LA через 5 часов. А что касается записи альбома... Оборачиваюсь к паникерше, расстегивая все пуговицы на рубашке. Ты неверно выразилась, Деб. Я не закончить его не могу, а даже начать. Так что не вижу смысла тупо просиживать штаны в звукозаписывающей студии и тратить деньги впустую. Ты бы... не тратил деньги впустую, если бы прекратил упрямиться и согласился записать то, что для тебя сочинил Гаррет. Я не собираюсь больше записывать эту пустую попсовую хуйню. Эту хуйню хавает народ. Твои предыдущие 2 альбома – прекрасный тому пример. Пусть хавает дальше, но не в моем исполнении. Больше нет. Отбрасываю рубашку в сторону и двигаюсь к бару. Я не только бросил курить, но и перестал злоупотреблять алкоголем, практически на самом старте музыкальной карьеры. Не видел больше смысла в постоянных попойках. Музыка заменила мне почти все источники кайфа. Последние годы я пил редко, однако сегодня мне крайне необходима доза 40-градусного успокоительного, и я не стану себе в ней отказывать. «И что?» Возмущенный голос Деборы хлещет по сознанию, словно плетка. «Сюда ты, значит, приперся, чтобы найти вдохновение, которое покинуло тебя давным-давно. Что за бред? Ну не можешь ты ничего из себя выдавить, ничего страшного. Просто пой то, что для тебя записали другие. Думаешь, родные края помогут тебе хоть что-то сочинить? И почему именно сейчас? Не мог найти более подходящее время для этой поездки?» Сыплет вопросами заноза и тоже направляется к бару, стуча высоченными шпильками по ламинату. «Я не обязан перед тобой отчитываться, Гибсон. Ты мне не мать и не жена». Цежу я и делаю большой глоток виски. Янтарная жидкость обжигает гортань. Горячей смесью стекает к груди, но облегчение, увы, не приносит. «Для твоей матери я слишком молода, дорогой мой». Она откидывает свои блестящие блондинистые волосы за спину, скользя выразительным взглядом по моему торсу. «А на роль жены не претендую, боже упаси, но я твой агент, и я должна знать о тебе все, это моя работа. Поэтому выкладывай, где ты шлялся, почему был в костюме, и почему такой напряженный?» Дебора подходит ко мне почти вплотную, укладывает руки на плечи и начинает медленно спускать их все ниже и ниже, по груди, прессу, животу, пока не добирается ладонью до паха. «Ого! Ничего себе! Да ты везде напряженный! Из стрип-клуба, что ли, вернулся? Мне помочь?» Она расплывается в чувственной улыбке, сжимая пальцы на моей болезненной эрекции. По плутоватым голубым глазам я понимаю, что Дебора с удовольствием и потрахалась бы сейчас со мной, и отсосала. Последнее она умеет делать на десятку. Я помню, мы провели с ней вместе далеко не одну ночь, и сейчас я мог бы воспользоваться ее оральными услугами, чтобы сбросить накопившееся после встречи с Милли напряжение. Но я не хочу. Совершенно. Причем Деб я не хочу уже очень давно, даже несмотря на то, что эта 45-летняя лощеная блондинка выглядит как топ-модель с подиума, наизусть знает все мои предпочтения и никогда не придает сексу романтической окраски. Идеальная баба для траха. Но я как представлю, что ее сладковатые духи перебьют запах моего ангела, успевший просочиться под мою кожу, так тошно становится. Аж член немного расслабляется. Нет, Дебора, в такой помощи я не нуждаюсь. Однако ты можешь помочь мне кое в чем другом. Опускаю Рокс на барный стол и отрываю руку Деборы от своего паха, зарабатывая ее недоуменный взгляд. Нарой мне всевозможную информацию об Эмилии Харрисон. Харрисон? Еще сильнее хмурится Деб. Это та, что дизайнер? Она самая. Узнай ее телефон, факс, почту, личную и рабочую, адрес квартиры, адрес бутиков и офиса, распорядок дня, любимые рестораны, места. В общем, мне нужно все. Зачем тебе это? И погоди-ка. Гибсон задумчиво щурится несколько секунд, а затем округляет глаза от озарения. Не ее ли жених названивал мне с просьбой выступить на их свадьбе? Я ничего не отвечаю. Снова беру Рокс и залпом допиваю его содержимое. «Марк, только не говори, что ты согласился на этот идиотизм. Я же сказала, что такие выступления тебе ни к чему. К тому же в сентябре у тебя очень плотный график. В нем нет места ни для какой свадьбы». «Значит, твоя задача сделать так, чтобы это место появилось. И не только в день свадьбы, а на два ближайших месяца. Я планирую большую часть времени проводить здесь». «Чего? Ты рехнулся?» С новой силой вспыхивает Дебора. «Считай, что рехнулся, но работу свою выполняй. Можешь приступить прямо сейчас, а меня не тревожь до отлета. Я хочу немного поспать». «Черта с два я позволю тебе поспать, пока ты мне не объяснишь, что за муха тебя укусила!» Доносится мне в спину взвинченный голос. Но я, как ни в чем не бывало, продолжаю двигаться в спальню. «Все дело в этой Харрисон, да? Из-за этой девки ты прилетел сюда, оставив свою девушку одну в столь важный для нее вечер, и теперь собираешься здесь остаться?» А вот теперь я торможу, чувствуя, как нечто едкое и горячее отравляет кровь, вынуждая меня стиснуть зубы и сжать руки в кулаки. «Еще хоть раз назовешь Эмилию девкой или вообще вякнешь хоть слово в ее адрес, я забуду о том, что мы с тобой работаем целую вечность, и уволю тебя нахрен». Бросив на Деб острый взгляд через плечо, глухо проговариваю я. А что касается Аманды и всего цирка перед прессой, на который я подписался только благодаря твоим уговорам, все это у меня уже в печенках сидит. И у Аманды, похоже, тоже. Ведь не я один позволяю себе нарушать некоторые пункты нашего контракта. И, к слову, она это делает куда чаще. Поэтому... прекрати упрекать меня в необязательности и общаться со мной так, будто я все тот же 20-летний пацан, которого ты встретила на Родео Драйв. Я знаю, что могу делать, а что нет. Да и в конце концов, это моя жизнь, и меня откровенно задолбало, что ты постоянно пытаешься ею руководить. Я твой босс, а не наоборот. Так что закрой свой рот, Гибсон, и приступай к работе, чтобы к моменту, как я проснусь, на столе лежала папка с досье на Харрисон. Не будет, и можешь валить, куда глаза глядят. Профессионалов, мечтающих работать на меня, хоть отбавляй. На тебе свет клином не сошелся. Вхожу в спальню и захлопываю дверь. Заваливаюсь спиной на кровать и шумно выдыхаю, начиная отсчитывать минуты до следующей встречи с Милли. Учитывая мою насыщенную жизнь, не знаю, когда мы теперь встретимся снова, но мы встретимся 100%. И к этому моменту я хочу знать об Эмилии все, до малейших деталей, а не только довольствоваться той информацией, которую я годами черпал из интернета и различных статей о ней.